Владимир Мотыль о Булате Акуджаве. Мотыль Владимир Яковлевич родился в 1927 году, кинорежиссер, сценарист. Поставил фильмы «Женя, Женечка и Катюша», «Белое солнце пустыни», «Звезда пленительного счастья» и другие. Заслуженный деятель искусств России, лауреат Государственной премии Российской Федерации. С чего все началось? Если посчитать, сколько времени вообще мы общались с Булатом, то получится довольно мало. Он ведь редко соприкасался с кинематографом. Булат загодя встречал препятствия у киночиновников. Фактически, по сценариям, где он был соавтором, поставлены только два фильма. «Верность» Петра Тодоровского и моя картина «Женя, Женечка и Катюша». Остальное — тексты песен к фильмам. Да то, какие тексты. Все герои и события картины «Женя, Женечка и Катюша» у меня были изложены в расширенной заявке, которую я передал сперва на киностудию «Мосфильм». Заявка была принята Ленфильмом. Со мной были готовы заключить договор. В то время Булат ушел из первой своей семьи и жил у Ольги Арцимович в Ленинграде. Я приехал в Ленинград и позвонил Булату. Он был болен. Лежал в постели, но согласился меня выслушать. Прочтя мою заявку, Булат сказал, что сюжет готов, и он не видит, чем мне может быть полезен. Я сказал, что повесть «Будь здоров, школяр», на мой взгляд, одно из лучших произведений об Отечественной войне. Повесть была всячески разругана партийной критикой. Наряду с романами «Жизнь и судьба» Гроссмана и «В окопах Сталинграда» Виктора Некрасова. Вообще, я был глубоким поклонником его песен о войне, и не только о войне. Под обаянием личности Булата я интуитивно чувствовал, что его участие обогатит сценарий и фильм. И я сказал Булату, что хочу позаимствовать кое-какие детали из его повести, хотя там совсем другие герои, другие люди, другие имена, другие ситуации, другой род войск. Но стиль этой повести, лирико-ироническое отношение Булата к героям мне были очень близки. В общем, я объяснился ему в любви и просил принять участие в картине. Он сказал: «Но я не умею придумывать сюжеты. Это моя слабость. Я могу описывать только то, что пережил». На что я ему ответил: «Вы сами говорите, сюжет уже существует, но понадобятся диалоги». Он сказал: «Ну, в этом я хоть что-то понимаю». Конечно, он был отменно скромен, потому что мог сочинять не только диалоги. Его последующие прозаические вещи говорят сами за себя. Особенно я люблю его обхождение Шипова, упраздненный театр и великолепные рассказы. Мы уехали в Ялту, в Дом творчества писателей, и провели там месяц. Это был май, а день рождения Булата 9 мая. Накануне Дня Победы он всегда уезжал из Москвы. Страшно не любил словословий в свой адрес. Тостов за талант, за здоровье и так далее. Когда я после побывал в Армении и увиделся по его просьбе с его тетушками, это были сестры мамы Булата Ашхен Степанны, они мне рассказывали, как единственный раз за многие годы им удалось залучить Булата в Армению, и он туда прилетел. Через 3 дня Булат удрал, потому что кавказские застолья сопровождались длинными хвалебными тостами в его честь. Он просто не выдержал цветистых кавказских прославлений его гениальности. На последнем юбилее, устроенном его почитателями в Москве, в театре «Школа современной пьесы», после 2-часового чествования искренних поклонников творчества Булата, знаменитых деятелей театра, литературы, поэзии, политиков, ученых, знает, что он сказал, когда его вызвали на сцену: «Я все ждал, когда же это кончится». Работа над Женечкой строилась так. Я давал конструкцию эпизода, объяснял Булату, что должно произойти между героями в эпизоде, и примерно намечал, о чем они говорят. А вот весь юмор, как они говорят, ни с чем не сравнимая ироничность, все это было в руках Булата. Он писал диалоги как под диктовку, почти начисто, без помарок, и дело двигалось у нас довольно быстро. Я брал его диалог, что-то сокращал, иногда дописывал. Он брал сцены, написанные мною, главным образом, описание действий героев, тоже что-то подправлял, и мы двигались дальше, довольные друг другом. Споткнулись мы на эпизоде, когда Женя Колышкин попадает к немцам с посылкой. Это у меня еще было придумано в заявке. Впрочем, в основу лег реальный случай, описанный в одной из фронтовых газет. Здесь Булат отказался от участия в диалогах. Он говорил: «Приключенческие эпизоды мне неинтересны, и весь эпизод мне пришлось писать самому». А вот, к примеру, диалог Колышкина по телефону с Женечкой, когда Захар Косых, охраняющий героя, воспринимает слова, сказанные им Женечке, как слова, обращенные к нему лично, вот эту остроумную сцену Булат написал меньше, чем за час. Когда я ее получил, то хохотал до слез. Эта сцена, по-моему, одна из лучших в картине. Вообще, юмор и ирония были у него в крови. Ситуации, так сказать, чреватые юмором, сразу его увлекали, и работал он над своими сценами всегда с удовольствием. И вот я застрял на ситуации, когда Колышкин попадает с посылкой к немцам и встречает с ними Новый год. Писатель Анатолий Рыбаков, который тоже в это время жил в Доме творчества, каждое утро спрашивал нас: «Ну, так как? Вернулся ваш Колышкин от немцев или все еще там?» Мы отшучивались: «Помоги его вытащить. Как он от них может уйти живым? Что должно произойти?» В общем, нам кое-что казалось неоправданным. Проблема была не в том, как он выбрался от немцев, а как уцелел, вернувшись к своим, и не попал в руки СМЕРШа. В конце концов, ларчик мы открыли просто. Наш непьющий герой перепил и у немцев, и у своих. И лейтенант, их командир, вместе с друзьями Жене ему не поверили, отнеслись к рассказу о том, что он побывал у немцев, как пьяной галлюцинацией. Когда материал был смонтирован в черне, Булат посмотрел на все и сказал: «Володя, ты знаешь, я разочарован». Он был краток и жестко откровенен. Его дружеское участие всегда сопровождалось полной откровенностью. «То, что было задумано, не получилось», — сказал он. «Ведь мы писали эксцентрическую комедию, а это какая-то грустная история. Женечка погибла. У нас ведь в сценарии этого не было. Это твои импровизации на съемках. И вообще, я тебе должен сказать, что когда мы писали сценарий, я представлял себе, что Женя Колышкин — это я. А когда увидел Олега Дали, я понял, что наш главный герой — это ты». Я ему отвечаю: «Булат, себя ты выразил так ярко в повести «Будь здоров, школяр», но ведь здесь совершенно другой характер. Я, естественно, переносил на него пережитое мною. Я вообще и в театре, которому отдал десяток лет, и в кино всегда сопереживал главному герою. Я просто не могу не идентифицировать себя с ним». Тогда мы расстались, так и не поняв друг друга. Но когда Булат попал в битком набитый зрительский зал, когда услышал зрительский смех до слез, когда началось шествие картины под злобный вой официальной критики, обвинившей нас в пацифизме, в антигероике, в насмешках над святынями, тогда он оценил фильм. Тогда он понял, что не имеет значения, на кого похож главный герой. Ему хватило улыбки, когда, как в его песне, били под ребра. Чего я не мог сказать о себе. Булат уж был закален годами преследования, а я сильно расстраивался от укусов прессы. Фильм снимался в Калининграде, бывшем Кёнигсберге, где тогда еще сохранились руины войны. Когда мы разыгрывали мизансцены с Олегом Далем, Галией Фигловской и исполнителем роли Зигфрида Бернтом Шнайдером, я понял, к чему приведет легкомыслие нашего Колышкина. Вместо того, чтобы ответить на поцелуй Земляникиной по-мужски и, возможно, расстаться с юношеской невинностью, чего героиня, конечно, желала, он увлекает ее в это игривое путешествие по замку. «Я проведу вас по руинам зла». Словом, наш герой заговаривал зубы, испугавшись физической близости женщины, которая была явно старше его. Героини Гали Фигловской и Женечка Земляникина нехотя включается в предложенные прятки, вбегает в комнату и ловит смертельную пулю от скрывавшегося в доме немца. Таковы были мои импровизации. А в нашем с Булатом сценарии в финале Колышкин бросал своим телом на ракету, которая воспламенилась при бомбежке. Падал на нее, отвинчивал взрыватель и таким образом фактически спасал от гибели весь дивизион, потому что рядом были боеприпасы. Сценарий заканчивался вот таким мюнхгаузенским подвигом Жени. И таким помнил финал картины «Булат», прилетевший на съемки в Калининград. Он даже не знал, что я умертвил героиню. Сняв гибель Земляникиной, снимать эксцентрический эпизод было уже невозможно, а войска тем временем прибыли по разнарядке главного политического управления армии и флота, главпур, на съемки. Мне были приданы генерал, пехотный полк, танки и самоходки, студебеккеры, виллисы и так далее. Я вышел на площадку в том же ужасе, что и герой картины «Восемь с половиной» Феллини Гвидо Ансельми, где его тащат в гигантской декорации, а он не знает, про что снимать. Накануне позвонил я Булату в Москву: «Приезжай, не знаю, что делать, не могу разобраться в финале». «А чё тут разбираться, Володя?» — ответил он мне. «В сценарии все написано». В первый день я снял какие-то несколько кадров. Проходят танки, стоит регулировщица, мимо свежих могил идут солдаты, руины. В общем, гарнир для блюда, которое еще не было придумано. И только бессонной ночью мне представилось, как один из героев напишет имя павшей героини на Рейхстаге — Земляникина. Хотя писали свои фамилии живые, те, кто дошел. И вот Колышкин видит фамилию погубленной им любимой и сознает свою вину в ее смерти. Я начал снимать эту сцену без Булата. Но после трагедии, в финале, мне все же захотелось вернуться к комедии, хотя и брал страх, не будет ли стык трагического и комедийного шокировать. А Булата все нет, посоветоваться не с кем. Я решаю снять новую импровизацию. Эпизод, где неловкий Колышкин, случайно задев ведро, стоящее на Катюше, обливает с ног до головы лейтенанта Ромадина. Я считаю, что иногда провокация вызывает такую неподдельную реакцию, что не всякий гениальный актер способен гарантировать ее эффект. И не говорю иногда актерам, что произойдет в кадре, чтобы снять непосредственную реакцию. В данном случае прекрасный актер Георгий Штиль стал моей жертвой. Был ясный, но довольно холодный день. Я подошел к Далю и тихо его попросил: «Олег, будешь слазить с Катюши, заденешь сапогом ведро, чтобы она упала на Жору». Как раз в это время на съемочной площадке появился только что приехавший Булат и встал среди зевак, наблюдавших съемку. Олег слезает с Катюши, ведро опрокидывается, Жора вскакивает, как ошпаренный, и идет непечатный текст. Звукооператор шаш выскочила из тонвагена с красными ушами. Булат подходит ко мне и говорит: «Ну что такое? Олег хороший актер, и такая неловкость. Булат, ну с кем не бывает, я не рассекречиваю задуманное. На объяснение с автором на площадке нет времени. Высушили Жорину гимнастерку». Он оделся. «Объявляю съемку дубля». Я шепчу Олегу: «Повтори то же самое». Олег меня понимает, опять задевает ведро, и снова Жора вскакивает. Булат уж не выдерживает: «Олег, ну что с тобой в самом деле?» Ну, тут уж все рассмеялись. Штиль сказал с укором: «Вы не верили, что я сыграю без ваших хитростей?» В картину вошел все-таки первый дубль, потому что во втором Жора, естественно, смекнул, что его дурачит, и реакция оказалась слабее. Булат был под постоянным и недремлющим надзором ЦК КПСС, КГБ, и в Госкино меня предупреждали: «Смотри, мало того, что на заметке у Ермаша, закрывшего в своем театральном прошлом два спектакля в Свердловске, ты ща Куджаву берешь в соавторы». Ермаш, в прошлом секретарь Свердловского обкома КПСС, в середине 60-х годов был заведующим отделом кино в ЦК КПСС. И впрямь наш фильм загодя пугал начальство Госкино тем, что не прославлял войну, а смеялся над ее нелепостями. Показывал врагов не страшными зверями, как было принято в фильмах о войне, а людьми тоже мыслящими, что было недопустимо для идеологии главпура. Но что парадоксально, именно главпур-то и спас нашу картину от уничтожения. Госкино железно отвергло наш фильм, запретило его как пацифистский, но об этом по порядку. На подъем я был всегда легок и вскоре отправился со своей картиной на базу Северного флота в Североморске. Затем показал Женю Женечку в Балтийске. И везде моряки и офицеры принимали картину как нормальные зрители, переживали за героев, хохотали. Я осмелел и показал фильм еще в нескольких наземных воинских частях. В общем, накопил пачку отличных отзывов от политотделов. И тогда ждал телеграмму протеста председателю Совета Министров Косыгину на 300 слов. Там были такие слова: «Даже преступники знают, за что их судят, а нашу картину уничтожают без объяснения причин». И вот мы с Булатом решились отправиться в логово врага, в главпур. А в это время случилось так, что твердокаменный начальник Епишев куда-то уехал, и его замещал контр-адмирал, у которого с чувством юмора все оказалось в порядке. На просмотре картины мы с Булатом сидели прямо за этим адмиралом, хохотавшим до слез. Хохотали все. После того, как просмотр закончился и зажгли свет, этот контр-адмирал обратился к присутствующим: «Высказывайтесь». И один за другим вставали майоры, капитаны, полковники и говорили, что фильм вредный, что они поддерживают решение Госкино уничтожить картину, только авторов надо наказать и пленку смыть. В общем, картину разнесли в пух и прах. А этот самый контр-адмирал сидел, опустив глаза, и молчал. Мы с Булатом смотрели на него и думали, какой же он беспринципный. Так хохотал и вдруг молчит. Когда наступила тишина, он поднял глаза. Все высказались. Вот вот, картина хорошая. А если рассуждать, как вы, майор такой-то, или вы, полковник такой-то, то вообще уничтожим искусство. И ушел. А в армии ведь как? Самая высокая инстанция и последняя, ее никогда не обжалуют. И генерал Востоков, курирующий тогда искусство для армии, подхватил меня и Булат под локоть и повел в свой кабинет. Закрыв почему-то дверь на ключ, он сказал: «Вашу картину мы решили поддержать». Так в игольное ушко картина Жень, Женечка и Катюша пролезла на экраны. И как не разносила картину пресса, Жень, Женечка хорошо прошла у зрителей, хоть и третьим экраном, без рекламы. Правда, цифры посещаемости тогда выправлялись в пользу идеологически важных картин, которые этими дутыми показателями оправдывали политику Госкино. Я хотел работать с Булатом и дальше. Я подал не одну заявку в расчете на Булат, потому что это были трагикомические темы. Но все это наталкивалось на «что-что, Акуджава». Чиновники без слов давали понять, что и читать заявку не станут. Отчасти дело было еще и в том, что с Булатом в то время разгорелся очередной конфликт. «Нью-Йорк Таймс» напечатал, что в СССР нет свободы творчества, и, в частности, сослалась на судьбу Акуджавы. Булата, как члена партии, вызвали в ЦК КПСС, от него потребовали написать опровержение. Булат отказался. Он сказал: «Мне с собою жить до конца дней, а вас, не знаю, увижу ли еще раз». Так он ответил главному идеологу, секретарю ЦК КПСС Ильичеву. И тогда первичная писательская организация исключила Акуджаву из партии, а районная утвердила. Но ЦК КПСС замял дело. Нашлись понимавшие, что гонения на поэта, известного на Западе, только подогреют антисоветские настроения. И все же, когда я задумал картину о декабристах, я не мог не прийти к Булату, поскольку эта тема была им близка. Ведь уже написал пьесу о декабристах для ленинградского ТЮЗа. Я пришел к нему с предложением, чтобы он со мной в соавторстве включился в «Звезду пленительного счастья». Он мне сказал: «Володя, мне неинтересно иметь дело с документально известными историями, которые не оставляют места для фантазии. Здесь я тебе не нужен». Я возразил: «Но ты же пишешь о Пестеле, повесть «Глоток свободы». Чудак, это вовсе не о Пестеле. Я придумал героя Амвросимова, писаря на допросах Пестеля. Я его сочинил и совершенно свободен, а у тебя документы. И пришлось мне писать сценарий «Звезды пленительного счастья» самому». Булат согласился написать лишь романс для поручика Анненкова «Кавалергарды, век недолог». после белого солнца пустыни, с песенкой Верещагина о госпоже Удачи, я уж не мыслил обходиться без песни Булата, и для экранизации «Леса» он также сочинил куплеты бродячих актеров. «Бог простит, беда научит, судьба жизнью разлучит, кто что стоит, то получит, а не стоит, пусть молчит. Наша жизнь — ромашка в поле, пока ветер не сорвет, дай Бог воли, остальное заживет». Слова эти, как и сам фильм, вызвали негодование в Госкино. Кто, кроме партии, вправе судить, кто что стоит и что получит? К какой воле зовет Окуджава в самой свободной стране? Вместе с вредным текстом песни были вырезаны алкогольные и сексуальные сцены, искажающие русскую классику. В конце концов, фильм отправили на полку, а режиссера изгнали из кино.